Лабиринт. «Высоко падаешь одиноко», — сказал коллекционер. Я молча смотрела на картину, закусив губу. В голове все еще фазилось. Лабиринт плавно оборачивался вокруг шальным лисом, как лукавый шарф. Изучал меня. Я обернулась, лицом к лицу со стеной. «Это ты нарисовал эти картины, да? Это ты рисуешь?» Я вспомнила, что задавала этот вопрос прежде. Я задавала его Фае перед тем, как прыгнуть в улей. «Может быть», — ответил он. «А может, ты. Это как посмотреть». «Ты играешь со мной? Это все игра?» Стена улыбнулась с прищуром. «У той девочки, что вела дневник, нет направлений, так ведь? В этом причина ее настроений? В том, что она не знает, куда идет? Это не совпадение? Это намек на меня, да? Но она — это не я. Она меняет пространство вокруг, как хочет. Она создает миры из мыслей. Я так не умею. Если бы я могла так, я бы вышла из пластилинового подземелья сама, а лодочник был бы все еще жив. Я бы придумала что-нибудь для девочки из часовой деревни. Я бы не оставила ее там. Я бы изменила деревню так, чтобы из нее можно было выбраться». Я закрыла лицо ладонями. «Если бы ты изменила деревню, ты бы уничтожила ее», — сказал коллекционер. «А что касается направлений, это может быть опасно. Ты, может быть, этого не хочешь». «Что ты имеешь в виду?» Я отняла ладони от лица и всмотрелась в стену лабиринта. Стена замутнелась и втягивалась внутрь выемкой. Передо мной вырисовывалась и углублялась комната, вытесываясь пещерой. Все в этой комнате было бетонного цвета. Бетонная люстра, бетонная печь и бетонный же стол в форме плоского глаза с барельефами и багровым пятном за пятой. Следом из стены выпуклился обитатель комнаты. Силуэт без детальных черт, только формы. Две руки, плечи, голова. Он расположился локтями на столе, сложив блоки рук под подбородком. «Прошу прощения, сори за паузу», — сказал коллекционер, шевеля силуэтом. «Но мне гораздо приятнее договориться в терминах о местонахождении лиц, так что мы можем друг другу в глаза смотреть. Итак, на чем же мы остановились?» «Что направление — это опасно», — сказала я, выдумывая под собой кресло с подлокотниками и откидываясь на спинку. Каменный болванчик покачнул головой. «Конечно, опасно», — сказал он. «Вот что ты будешь делать после того, когда идешь до своего брата?» «Я буду с ним». «И? Просто будешь?» «Я буду с ним. Я нужна ему. Да, просто буду». «Послушай себя. Ты с таким воображением и просто будешь?» Верится с трудом. Я молчала. Он был прав. У меня не было никаких соображений о том, что делать после того, как мое путешествие завершится. И что значит просто быть, я не знала. Как это? Как шерсть в шерстяной деревне? Как бегунки в часах? Но ведь и они видят сны. «Я понимаю, что тебе это важно. Все же. Найти брата, я имею в виду. И не прочь тебе помочь в этом. Почему нет? Раз уж ты мой гость». «Помочь? Ты знаешь, где он?» «Я нет. Мне незачем. А вот ты знаешь прекрасно». «Что это значит?» «Но-но. Неправильный вопрос. Задашь верный вопрос, получишь ответ. Иначе, где же Фан?» «Я знаю, но не помню». «Все ты помнишь. Не тот вопрос. Не думай. Спрашивай сразу». Каменный силуэт коллекционера принялся перетекать пузырем из одной стороны пещеры в другую, выщелкивая из породы разноцветные камешки. Они с треском падали на пол. Я повернулась в кресле на бок и закинула ноги на подлокотник. Стена передо мной тронулась и поехала подобно пленке в проекторе. Стена проходила сквозь комнату, как через фильтр, осыпая цветастые драгоценности из своих недр. Только комната пещеры не двигалась. «Я не помню. Я просто прикидываю, что не знаю», — произнесла я неожиданно для себя. Коллекционер засмеялся. «Вот, вот, вот!» Пузырь его тела выпрыгнул из стены, отклеиваясь. Голова вращалась шаром, беззвучно хохоча. «Вот, вот тебе и урок. Знаешь же, когда не думаешь. Находишь же, когда не ищешь». Он выпрыгнул из стены, повалился на пол лабиринта и принялся валяться в драгоценных камнях, которые повыбивал из стен. Камни прилипали к нему, как мука, пока он весь не покрылся сверкающим слоем. Я встала и раздумала кресло. Коллекционер, облепленный драгоценностями, лежал у меня в ногах. «Я прикидываюсь», — повторила я. «Но зачем?» Он выпрямился, оказываясь ростом с меня. Он излучал тепло. Камни нагревались и прикипали к его телу. Он был совсем близко. Я чувствовала жар. «Представь, что ты знаешь точно, как выглядит предмет, но не знаешь, где он находится. Что ты будешь делать, чтобы заполучить его?» «Выдумаю его сюда», — сказала я. Драгоценности плавились и стекали, обволакивая коллекционера жидкой радугой. «Как?» — спросил он. Ответила я. Он сделал шаг в сторону. Раскаленная радуга загнулась створками плаща, облекая его фигуру в мантию. Миражной дымкой воздух вокруг его лица шевелился, наделяя его чертами, темными глазами, острым носом, длинной зубатой улыбкой. Повторил он свой вопрос. «Второй разум». «Это второй разум», — ответила я нетерпеливо. «Грани». «А что, если ты не понимаешь граней? Что, если у тебя только один разум? Значит ли это, что ты не знаешь как? Или просто прикидываешься, что не знаешь?» «Значит ли это, что есть еще один?» — встрепенулась я. «Еще один разум, которого я не понимаю?» Коллекционер вдруг стремительно вырос в небо, сужаясь по одной линии, которая оказалась трещиной в стене. Пещерная комната мигом вросла обратно, как и не было. Я вновь стояла одна посреди лабиринта. «Третий разум», — прошептал голос в плаще у самого уха. «Показать?» Я закрыла глаза и кивнула. Щелчок. Мое сознание кувыркнулось назад, словно кто-то поддел его пальцем и вытащил наружу. Так что все передо мной предстало с высоты птичьего полета, но не в смысле расстояния. Это было вроде пробуждения вовне, как если бы я всю жизнь играла в конструктор на полу детской комнаты, и меня хлопнули по плечу. «Смотри!» И я подняла голову и увидела вокруг забытые игрушки, комод, узорный ковер и окно, которое всегда было здесь. Окно, за которым открывался немыслимых масштабов простор. И я вышла в это окно. Вышла, расправив руки, как крылья, и полетела вниз, кувыркаясь, пока новая перспектива дрожа не устаканилась. Все стало очевидно. Лабиринт расстилался передо мной, как этаж в многогранном кубе. Мое сознание, широкое, свободное, с легкостью охватывало все одновременно. Каждую картину дверь, до самого конца и обратно. Я шевельнула спектром, и внимание откатилось вниз, в глубину. Теперь оно шло не шагами, но оборотами. Я могла перемещаться во времени и пространстве, просто переводя взгляд. С вышки третьего разума все обозревалось как событие. Явления, объекты, мысли — все было событиями, и каждая вероятность была просчитана, пройдена, как шахматная игра с записанными ходами вперед и назад. Задыхаясь, я отвела внимание до предела, отстранилась выше, выше, выше, пока Вселенная не обратилась в один неподвижный, но вечно бурлящий символ, который был безумно прост и знаком всем и каждому. Коллекционер улыбался где-то рядом. Я обернулась. Он напоминал звездную туманность, висящую в космосе поотдаль. «Добро пожаловать в третий разум», — сказал он. «Отсюда, как ты уже заметила, видно все». Его голос ходил складками плаща по ушам. Я посмотрела на свои ладони, но у меня не было рук. Они остались там, далеко внизу, вместе с телом, а я невесомо парила в магнитных потоках на орбите реальности. Я видела мысли, события всех существ, все варианты их жизни, все слова события, когда-либо сказанные, все действия, когда-либо совершенные. Все было настолько по-разному, так многозначно, но вместе с тем перетекало гармонично из одного в другое, и было все одним и тем же, базировалось на одном и том же смысле, самом простом из всего. Проще, чем можно было понять. У меня закружилась голова. «Тебе нужно научиться управлять фокусом. Иначе всего чересчур много. Вернись к телу, и это пройдет», — посоветовал коллекционер. «Вернись пока что». Я сосредоточилась на своих руках и шевельнула ими где-то внизу, вновь сужаясь до радиуса лазерного луча, который я всего несколько мгновений назад называла всей своей жизнью. В рамках стен и тела мне действительно стало легче. Хотя осознание всего и не ушло, оно не имело того вопящего значения здесь. Я пошла по лабиринту. Теперь я знала точно, куда идти. Направо, прямо, налево, снова направо, минуя картины с мирами, заранее пройденными до конца. Сверху на меня глядел исполненный грусти взгляд. Фая. Теперь я знала. Третий разум. Вот почему она видела все наперед. Вот почему она могла отстраниться прочь, и я не могла до нее достучаться. Теперь же, когда мы оказались на одном уровне, ей некуда было отстраниться, и мне достаточно было просто перевести взгляд, чтобы увидеть ее всю, как она есть. Я знала, что если обращу туда внимание, то все станет известно. Все, что она скрывала от меня прежде. Но я не смотрела на нее. Почему? Что-то во мне было против. Теперь, когда наконец-то возникла возможность получить ответы на все терзающие меня вопросы из прошлого, мне хотелось сберечь в тайне механизмы наших отношений. Потому ли, что я уже знала все наперед и прикидывалась, что мне все равно? Или все же, поняв все вокруг, я так и не поняла саму себя? Я зашла в тупик с картиной, за которой я знала, меня ждали направления к брату. На картине была изображена занесенная нетронутым снегом поляна с деревом посередине. Его роскошная крона хранила в себе шарообразные плоды. У дерева стояла девочка по колено в снегу. У нее было две головы. Одна смотрела наверх, на крону дерева, а другая прямо на зрителя, на меня. Головы произрастали из тонкой шеи и выглядели гармонично, естественно. Картина была написана в голубоватых тонах, как зимний сон белого голубя. Я знала, что меня ждет, но притворялась, что не знаю. Притворялась до последнего. Зимнее дерево. Прохладный ветер шевелил листьями. Я видела его отсюда, мягкий шар, весомо свисающий с ветки у самой вершины. Он заключал в себе мое направление. Я посмотрела направо и встретилась взглядом с Фаей, моей второй головой. «Ты увидела все-таки», — сказала она, — «третий разум». Я кивнула, глядя в нежные диски чужеродных орбит, за которыми подразумевалась Фая. Она раскрылась передо мной, как кубик Рубика, с океаном внутри, вся, до последней морской звезды. Я вглублялась в ее тропы, пока не ощутила осторожный протест. Мягкое «нет», которое я могла с легкостью обойти. «Могу я попросить тебя? Послушай, что я скажу. Перед тем, как самой все увидеть». Она коротко мигнула левым глазом, как если бы что-то попало. У ее головы были короткие светло-лазурные волосы, у моей – длинные такого же цвета. «Я знаю, кто ты», – сказала я. ты трехразумное бестелесное создание». «Да», — сказала Фая и показалась вдруг совсем маленькой. «Ты не смотри больше, ладно? Пока что. Просто послушай меня, хорошо?» Я отвернулась в сторону, к абсолютно плоскому белому пейзажу с четко очерченным горизонтом. Я чувствовала, как Тернова смыкались и размыкались сложные тиски под ее сердцем. Она говорила путанно, дрожа, проливая рассудок треножными каплями. «Здесь подходящее место, чтобы выразиться. Лучше не будет, и когда-нибудь я должна была тебе рассказать. До того, как я встретила тебя, все было совсем иначе. Я изучала, и занималась, и двигалась, и многое было, но было холодно совсем, и я даже не знала об этом холоде. Я никогда не видела Фаю такой. Я обернулась и посмотрела на нее в профиль. Она вперилась взглядом вдаль, туда, где с той стороны мира находился лабиринт. Я не знала, что было холодно, пока впервые не ощутила тепло. Я увидела тебя мельком, проходя через сны. Ты была такая невинная. Ты собирала ракушки или еще что-то. Это был залив, и там был огромный осьминог, очень добрый, большой, как гора. И солнце светило ярко. Я помнила этот сон. С тех пор я стала наблюдать за тобой. Я больше не могла ничего другого. Я шла через все твои сны и видела, как ты делаешь вещи, как ты себя ведешь, так чисто и неповторимо, по-детски. А когда тебе было страшно, я приходила в сон и спасала тебя. Так продолжалось долго, очень долго. Но я все не решалась заговорить с тобой. А потом решилась все-таки. И мы познакомились тогда. Это было так важно для меня. Ничего подобного я никогда не испытывала раньше. Я никогда раньше не испытывала такого тепла. Но ты забыла обо мне, как проснулась. И снова, и снова. Но я хотела, чтобы ты помнила. И я открыла тебе второй разум. Это же просто, когда знаешь как. Когда у самой их три. Она коротко, всего на мгновение посмотрела мне в глаза. В них отражалась я и боль. Я попыталась обнять наше двухголовое тело, но руки отказались. Она ломанно вздохнула и продолжила. И тогда ты, и тогда мы стали вместе, неразлучны, но вместе с тем оказалось что-то еще. Брат, сказала я сухими губами. «Да», — откликнулась она подводно. «Вторым разумом ты ощутила зов. Зов, направленный, как будто тот, кто звал, звал точно тебя и знал точно тебя, как ты есть, понимаешь?» «Я понимала. Да, я понимала». «Ты заставила меня забыть?» — спросила я, ощущая, как кол вопроса вошел между ее щитами. Она физически вздрогнула. Я снова попыталась обнять наше общее тело, и на этот раз удалось. Дрожащие пальцы обвились вокруг груди. Я хотела, чтобы она прошла через это. Я хотела, чтобы она сказала мне все, что должна сказать, и чтобы на этом все закончилось. Я прислонилась лбом к ее виску. «Прости меня, прости. Сможешь ли ты меня простить?» Она вдруг разревелась, кашляя, как дитя. «Я завуалировала тебе память. Часть памяти закрыла черным, чтобы ты не знала, зачем идешь. Я хотела, чтобы ты забыла о нем совсем, о брате. Забыла. Я честно хотела этого. Я признаюсь. Прости меня!» Выкрикнула она и оттолкнула мою голову в сторону, расцепляя объятия своей частью воли. «Я хотела быть с тобой всегда. Идти с тобой неважно куда, всегда рядом, в этой бесконечности, сквозь миры. Но сны твои вели тебя к брату. Этого было не избежать. Его зов был очень силен, и желание твое было сильнее твоей памяти. Желание всегда сильнее памяти, разве нет? И ты шла по этим направлениям, и я шла вместе с тобой, зная, что там, в конце пути, ты встретишься с ним и поймешь, что случилось. И поймешь, что я сделала, но было уже слишком поздно, и я не могла тебе этого сказать. Я только следила за тобой, чтобы ничего не случилось. Ты бы возненавидела меня, ведь ты же хотела быть с ним, Ты же нужна ему, и ты нужна мне. Ты нужна мне. Ты нужна мне больше. Без тебя я не могу больше. Не смогу без тебя больше, не смогу. Фая воспламенилась. Я сфокусировалась и увидела ее всю, как она истошно вопила в стеклянных стенках себя. «Успокойся, Фай, пожалуйста. Я все понимаю, я понимаю, понимаю», — говорила я, прижимаясь к ней каждой частичкой себя. «Успокойся, не надо кричать, не надо». Но она не останавливалась. Там, на бутылочном дне, под ульем, я знала, что произойдет, понимаешь? Я все видела третьим разумом, и когда ты ослушалась меня, когда ты легла и сменила веки, я наблюдала за тобой. Я знала, что ты это сделаешь, и позволила тебе это сделать. Я была в отчаянии. Я не прошу тебя понять меня, нет. Но ты подобралась близко к нему, к своему брату, возле которого тебе я буду не важна больше. Если бы ты была с ним, ты не была бы со мной. А без тебя кто я? Кто я? Кто я без тебя? Фая начала трескаться, как кукла. Ее бестелесное бытие извивалось в истерике, ударяясь фарфоровыми хвостами об острые углы в соседнем измерении. Здесь же ее голова нашего сиамского близнеца подрагивала и вдруг остановилась. «Я убила тебя», — сказала она остро, как бумажный порез. «Пока ты была за взглядом у того прозрачного существа с горлом и сердцем в амфитеатре, где мозаиками выстраивались здания, я убила тебя. Я убила тебя и разбила на части», — сказала она отсутствующим голосом. Внимание моего третьего разума обратилось к бутылочному дну. Фокус переместился в прошлое, к тому моменту, и я увидела саму себя со стороны. На мне было темно-синее платье. Я отстраненно наблюдала за тем, как я легла на бутылочные ступени и пошевелилась из стороны в сторону, устраиваясь поудобнее. Я видела свои мысли. Они завивались ручейками. «Если это она рисует все происходящее со мной, то точно что-нибудь придумает, окажись я в беде. А если не она, то откуда ей знать, что правильно, а что нет?» Выходило, что электрический крик, на котором я унеслась тогда в небо, не свел меня с ума. Я должна была вернуться обратно. Должна была, но не вернулась. Я увидела, как Фая, бесформенное сознание, возникло над моим лежащим телом и щелкнуло ментальной дугой, совсем как рисовальщик огня, всекающий в плазму искру. Только вместо плазмы была я. Глядя на это, я глубоко и сдавленно вздрогнула. Фая убила меня. Я своими глазами наблюдала, как моя душа разлетелась на осколки. Видела, как Фая собрала их все до единого и ушла, оставив мое бездушное тело лежать. «Оно все еще там», — подумала я, — «лежит, глядя в пустоту». Я вернулась фокусом в картину с деревом. Истерика оборвалась. Внутренние города Фаи пали, и в ней наступил красный штиль. «А как же коллекционер?» — спросила я. «Нет коллекционера», — сказала она. «Это выдумка. Я его выдумала. Зачем я поступила так с тобой? Зачем? Зачем? Зачем?» Она медленно качала головой. «С тобой. С тобой. Ведь ты все, что у меня есть. Ведь без тебя, без тебя, без тебя, без тебя», — лепетала она, словно спускаясь по лестнице вниз. «Вот-вот», — прозвучал голос в плаще. Голос коллекционера. «Нет меня». Он стоял в своей драгоценной мантии, заложив руки за спину, и наблюдал за нами из лабиринта сквозь полотно картины. «Как?» — спросила я тихо-тихо, обращаясь к коллекционеру. «Меня видят только те, кому я показываюсь», — ответил он. «Так», — ответила Фая, думая, что мой вопрос был обращен к ней. Она не воспринимала коллекционера. «Ты слышала? Она выдумала меня», — расхохотался коллекционер. «Но почему она не видит его? У нее же открыт третий разум. Она должна видеть все», — думала я. «Нужен был кто-то другой, чтобы объяснить, оправдаться», — сказала Фая. «Я и выдумала его. Не знаю, почему коллекционер. Какое нелепое имя. Акценты ее мыслей, седые и прозрачные, двигались в эфире улыбками утопленников. Я была готова простить ее. Я могла простить ее. Я смотрела в ее сиамские глаза, чувствуя, как, вопреки всему, во мне раскрывалась цветком тончайшая любовь к этому запутавшемуся созданию. К моей единственной подруге, к моей Фае. Я прислонилась к ней лбом, горячо и честно. «И девочка в деревне, знаешь, ее тоже», — сказала Фая. «Я знала, что из крайнего дома нет выхода. Послание из субмарины, то, что на гранях, оно не пришло оттуда. Нет, я написала его, чтобы девочка пошла в этот дом и осталась там. Ты сказала ей, что ты ее подруга, и мне стало страшно. И чтобы вы не стали близки, я убила ее тоже. Мне всегда было страшно, понимаешь? Так что я убила ее тоже, чтобы вы не стали близки». По мне прошел холодок, будто птица нырнула под волну и заслонила солнце. Всего на миг, но руки моей любви дрогнули. И я готова была прильнуть обратно, правда, готова была простить и это, все что угодно. Но горько и скрепко сомкнулось воспоминание о девочке в белом, как ее рассудок замер, осознавая, что ночной кошмар обратился в реальность. Фая почувствовала эту рябь. Без единого звука, мысли и ощущения красный штиль в ней перевернулся и застегнулся молнией наверх. Раскаленным трамвайным винтом она ввернулась в центр пустоты и исчезла. Я знала, что больше никогда ее не увижу. Чувствуя, как нервы с пальцев моих падают в яблоко пропасти, я сделала два шага по глубокому снегу. Подтянулась на нижней ветке дерева и стала карабкаться вверх. Голова с короткими волосами, в которой прежде была Фая, теперь игрушечно болталась на шее, ненаселенная. Она слегка тянула к земле. В ушах свистел ветер. Коллекционер что-то говорил, но я не слушала его. Мне в горло будто всадили громоотвод. Я добралась до верхушки. Оттуда открывался вид на белое ничто во все стороны. Я присела, обвив ногами ветку напротив большого шарообразного плода. Он походил на елочную игрушку, слегка отражающую, но все же органичную, как живое темно-красное зеркало. По шару то и дело проходила зыбная волна. Я дотронулась до него рукой. «Это оно», — думала я. «Это оно! Как оно работает! Как оно направляет!» И тут я увидела в отражении плода себя. Не эту себя, в сиамском теле на снежной поляне, но ту, другую себя из прошлого. В отражении я была в вагоне поезда. Ехала к станции, под которой скрывался улей. Улей с бутылочным дном. «Осталось 2,5 оборота», — сказала я в шар и прислонилась к нему щекой. Здесь, на верхушке дерева, ветер был особенно пронизывающий. Депо. Поезд мчался сквозь небо, радужно переливаясь. За окном была высота. В вагоне никого. Зыбь прошлась по шару, и голос мысленно объявил: «Осталось 3,5 оборота». «Где она теперь?» — спросила я. «Фая?» — откликнулся голос в плаще. «Да». Иглы, прежде терзавшие пальцы моего сердца, сели в кармашки. Треугольники моего ума сошлись вершинами. В легких, в том месте, где раньше была Фая, теперь зияла дыра, но зияла тихо, потерянно. Я смотрела в окно. Дверь в вагон отворилась, и вошел коллекционер. Он был тонок и выше ростом, чем потолок, так что, когда он шел, вагон эластично вытягивался над ним и смыкался позади. На этот раз он выглядел как черно-белый джентльмен в сапогах и перчатках. Он подошел к моему сиденью и иронично поклонился, словно вопрошая разрешение. Я не повернула головы. «Она разбила связи», — сказал он, усаживаясь напротив меня. «Теперь трудно сказать, где она. Я расфокусировалась от тела и посмотрела на него третьим разумом. Отсюда он был похож на запаутиненный клубок дорог, накрытый тентом. Поезд замедлил ход, и шар маякнул о прибытии, завис в воздухе. Я встала и пошла на выход, игнорируя коллекционера. Двери распахнулись. Подо мной была станция, идеально очерченная графитная окружность. Я стояла в дверях, не шагая туда, и глядела сквозь пол, вниманием вглубь. Отсюда я видела ребристый улей, винтовой лестницей, уходящей в бездну, копошащейся насекомыми движениями, собирающих искрящуюся об надежду. Я спроецировала себя дальше, следуя прежнему пути, вниз, туда, где падали осенние полупрозрачные алые фрегаты лепестков. Мое прошлое тело действительно все еще лежало на ступеньках. Когда-то это была я, а теперь это она, мертвая девочка, и корабли отражались в ее мертвых глазах, падая. Я провела над ее лицом невидимой ладонью и закрыла эти глаза. «Сн!» — позвала я, глядя вверх. «Сн! Ты спишь?» Он не ответил. Я вдумалась в стены, сквозь стены, туда, где были впаяны многоэтажные дома. Жители за стен сидели в своих комнатах. Я видела их. Некоторые были подключены органами чувств к насекомым и переживали их жизнь там, в улье. Другие лежали, лениво дожидаясь, пока сонливость охватит их. Редкие единицы медленно бродили по этажам. Между ритуальными фейерверками об надежды за стенами было тихо. Я почувствовала местонахождение комнаты сн и проскользила туда вниманием. Он лежал на спине, подложив руки под голову, и улыбался в темноту. «Привет, сн», — сказала я тихо. Он встрепенулся и вскочил на ноги, озираясь. Он узнал меня. «Это ты? Вернулась? Где ты? Я не вижу. Сейчас, подожди, ня». Он поводил в воздухе руками, как бы изображая ладонями птицу, и темнота посветлела посередине комнаты, клубясь. «Свет не поможет. Мое тело далеко», — ответила я. «К тому же я ненадолго. Помнишь, ты спрашивал, что там внизу?» Он улыбнулся и присел на край кровати. «Ня, помню. Ты пришла ответить, да?» Мой фокус потерял остроту на мгновение, как в окулярах с размытыми линзами. И я нечаянно охватила мысли жителей этажа, двух этажей, трех этажей стен. В их мутных, амебных сознаниях не было ничего, кроме непроглядной глади. Только сын сверкал среди них косматый, запутавшийся в предрассветной тучке звездой. «Там внизу река», — сказала я. «А дальше?» — спросил он, привставая, глядя в верхний угол комнаты. «А дальше я не знаю. Не видела. Прости, мне пора теперь». «Постой. Скажи, что дальше? Я знаю, что ты видела. Видела же, ня». Я зависла вниманием прямо над ним и подумала гармошисто. «Слетай и посмотри сам». Он улыбнулся ярким взглядом, лег и повернулся лицом к стене. «Тогда я спать прямо сейчас», — сказал он. «И спасибо, что пришла ответить мне. Ценю. Пойду, слетаю и сам посмотрю. Я могу, да?» Ответила я и вернулась в тело с чувством, что фрактал замкнулся. Более меня ничего здесь не держало. Тело мое все стояло в дверях вагона, не ступая на графит станции. «Дальше», — подумала я в сторону состава, и двери закрылись. Поезд плавно тронулся, покачнувшись, и продолжил простукивать незримые небесные рельсы, унося меня прочь от тех вероятностей. «Ты знаешь, чего не понимаю?» — подумала я в сторону коллекционера, глядя на свои руки, запястья, ладони и пальцы. «Ты не понимаешь? Что же, поделись!» — отозвался он дымчато. «Если обладающий третьим разумом видит все и всех, то почему же Фая не ощущала твоего присутствия? Почему она так настаивала, что ты — ее выдумка?» Коллекционер возник передо мной двухмерным портретом, и губы его сомкнулись-разомкнулись. «Идеальные вопросы. сказала лицо с портрета. «Неужели ты думаешь, что Вселенная так однобока? Точнее, так трибока?» Ухмыльнулся он. «Заканчивается на третьем разуме? Раз, два, три, что? И все?» На ладони моей, виляво, бледным тоном зажглась скрипично выгнутая четверка. Она была полутрехмерной, в том смысле, что мерещилась между пальцами и даже почти ощущалась, но не поймать. Я кивнула. «Понимаю теперь. У тебя четыре разума, так?» «Может и так, а может и нет», — подмигнул он. «В этом и суть моего положения. Я являюсь в идеях и, уходя, оставляю в непонятках, кто кого выдумал. Вот и ты, скажи мне, был я или нет, а?» Засмеялся он и отстранился куда-то в сторону, в своем четвертом смысле. А я осталась стоять все там же в дверях, не шелохнувшись, и в одиночестве наблюдала за пейзажем, пока поезд не добрался до конечной. Снижая скорость, он заходил в обтекаемое желудем депо. Во мне было абсолютно пусто. Шар зыбно проволнился, на этот раз беззвучно, обозначая последнюю остановку. Двери разъехались в стороны. Я сошла с поезда. По стенам депо, под опоясывающую ржавчину тишины, стекали штукатурные отики. Депо было заброшено. Давно. Навсегда. Стояли нетронутые вагоны, сцепленные и не сцепленные, на забытых рельсах и на боку. Это был край Вселенной. За пропастью ничего, лишь пустое небо. Я подошла, шурша гравием, к бежевому когда-то вагону, что стоял в стороне, безошибочно зная: мой брат там, внутри. Я даже видела призрак колючей проволоки, выходящий из расщелины между полосьями вагона и карабкающийся вверх к телеграфному столбу с обветшалыми проводами. Колючая-колючая проволока. Его неясный признак. Что это? Пуповина? Ошейник? Не знаю. Знаю только, что нас теперь разделяют лишь сдвижной ширмой двери. Я коснулась их пальцем, ощущая пыль. «Вот и все. Вот и конец пути», — подумала я и улыбнулась вскользь. «Ты здесь?» — раздался голос из вагона. Я толкнула дверь, и она с глубоким скрипом отъехала в сторону. Внутри витал металлической стружкой полумрак. Колыбель прямоуголилась краями в дальнем углу. Глаза мои еще не привыкли к освещению, и я не видела деталей. «Закрой», — сказал голос. «Закрой за собой». Я вступила на подножку вагона и вошла. «Закрой», — повторил голос чахлым тоном межстраничного гербария. Я нащупала дверную выемку за спиной и проскрипела дверью обратно. Дверь заперто грохотнула, и выемка втянулась в ее поверхность, едва не прищемив мне пальцы. «Брат?» — позвала я. Пустое небо молча висело над вагоном. Thank you.